Книга судей, глава 18. В те дни не было царя у Израиля. И в те дни колено Данова искало себе удела, где бы поселиться, потому что дотоле не выпало ему полного удела между коленами Израилевыми. И послали сыны Дановы от племени своего 5 человек, мужей сильных из Цоры и Эстаола, чтобы осмотреть землю и узнать ее, и сказали им: «Пойдите, узнайте землю». Они пришли на гору Ефремову к дому Михи и ночевали там. Находясь у дома Михи, узнали они голос молодого левита и зашли туда и спрашивали его: «Кто тебя привел сюда? Что ты здесь делаешь и зачем ты здесь?» Он сказал им: «То и то сделал для меня Миха, нанял меня, и я у него священником». Они сказали ему: «Вопроси Бога, чтобы знать нам, успешен ли будет путь наш, в который мы идем». Священник сказал им: «Идите с миром. Пред Господом путь ваш, в который вы идете». И пошли те 5 мужей, и пришли в Лаис, и увидели народ, который в нем, что он живет покойно, по обычаю Сидонин, тих и беспечен, и что не было в земле той, кто обижал бы в чем или имел бы власть. От Сидонин они жили далеко, и ни с кем не было у них никакого дела. И возвратились к братьям своим в Цору и Эстаол, и сказали им братья их: «С чем вы?» Они сказали: «Встанем и пойдем на них. Мы видели землю, она весьма хороша». А вы задумались: «Не медлите пойти и взять в наследие ту землю. Когда пойдете вы, придете к народу беспечному, и земля-то обширна. Бог предает ее в руки ваши. Это такое место, где нет ни в чем недостатка, что получается от земли». И отправились оттуда, из колена Данова, из Цоры и Эстаола, 600 мужей, припоясавшись воинским оружием. Они пошли и стали станом в Кириафариме, в Иудее. Посему и называют то место станом Дановым до сего дня. Он позади Кириафиарима. Оттуда отправились они на гору Ефремову и пришли к дому Михи. И сказали те 5 мужей, которые ходили осматривать землю Лаис, братьям своим: «Знаете ли, что в одном из домов сих есть эфод, терафим, истукан и литый кумир? Итак, подумайте, что сделать». И зашли туда, и вошли в дом молодого левита, в дом Михи, и приветствовали его. А 600 человек из сынов Дановых, припоясанные воинским оружием, стояли у ворот. 5 же человек, ходивших осматривать землю, пошли, вошли туда, взяли истукан, и ефод, и терафим, и литый кумир. Священник стоял у ворот с теми 600 человек, припоясанных воинским оружием. Когда они вошли в дом Михи и взяли истукан, ефод, терафим и литый кумир, священник сказал им: «Что вы делаете?» Они сказали ему: «Молчи. Положи руку твою на уста твои и иди с нами, и будь у нас отцом и священником. Лучше ли тебе быть священником в доме одного человека, нежели быть священником в колене или в племени Израилевом?» Священник обрадовался и взял ефод, терафим и истукан и пошел с народом. Они обратились и пошли, и отпустили детей, скот и тяжести вперед. Когда они удалились от дома Михи, жители домов, соседственных с домом Михи, собрались и погнались за сынами Дана и кричали сынам Дана. Сыны Дановы обратились и сказали Михе: «Что тебе, что ты так кричишь?» Миха сказал: «Вы взяли богов моих, которых я сделал, и священника, и ушли, Чего еще более? Как же вы говорите, что тебе?» Сыны Дановы сказали ему: «Молчи, чтобы мы не слышали голоса твоего, иначе некоторые из нас, рассердившись, нападут на вас, и ты погубишь себя и семейство твое». И пошли сыны Дановы путем своим. Миха же, видя, что они сильнее его, пошел назад и возвратился в дом свой. А сыны Дановы взяли то, что сделал Миха, и священника, который был у него, и пошли в Лаис против народа спокойного и беспечного, и побили его мечом, а город сожгли огнем. Некому было помочь, потому что он был отдален от Сидона и ни с кем не имел дела. Город сей находился в долине, что близ Деф-Рехова. И построили снова город и поселились в нем. И нарекли имя городу Дан, по имени отца своего Дана, сына Израилева, а прежде имя городу тому было Лаис. И поставили у себя сыны Дановы истукан, Иоанафан же, сын Герсона, сына Манассии, сам и сыновья его были священниками в колене Дановом до дня переселения жителей той земли. И имели у себя истукан, сделанный Михою, во все то время, когда дом Божий находился в Силоме.